Уже было около двух, когда они вернулись в полицию. Валандер ехал с Мартинсоном. «Она хорошо говорила», — сказал Мартинсон. «Она вообще хороший шеф», — ответил Валандер. «Ну ты это и так знаешь». Мартинсон промолчал. «Нашли Ауди?» — вспомнил Валандер. «Жильцы держат машину на частной стоянке за домом. Там она и стояла. Я осмотрел машину. А телескопа не было в багажнике? Только запаска и пара резиновых сапог. В бардачке спрей от насекомых. Август. Он боялся ос», — с горечью сказал Валандер. Они расстались у здания полиции. Нюберг за обедом у Лизы Хольгерсон передал ему несколько ключей, но прежде чем продолжить осмотр квартиры Светберга, Валандер должен был съездить в Хедескугу. Он выбрался на кольцевую дорогу и вскоре свернул на Шёбу. Стуре Бьёрклунд описал дорогу очень толково. Валандер вскоре въехал на небольшой хутор недалеко от деревни. Перед домом раскинулась большая лужайка с фонтаном посередине. Повсюду стояли гипсовые статуи на постаментах. К своему удивлению, Валандер обнаружил, что все они представляют разнообразных чертей с разинутыми в немом крике пастями. А как он, собственно, представлял себе сад профессора-социолога? Его мысли прервал появившийся на крыльце человек в резиновых сапогах, потертой кожаной куртке и рваной соломенной шляпе, через которую просвечивала лысина. Валандер сразу вспомнил Светберга. Человек этот был очень высок и худ. Валандер слегка растерялся, внешность профессора Бьёрклунда его огорошила. Никак не ждал он увидеть вместо солидного ученого загорелого до черноты небритого крестьянина. Интересно, можно ли читать лекции в Копенгагене с двухдневной щетиной, — подумал он. Впрочем, у него, наверное, какие-то другие дела по ту сторону пролива. Начало августа, учебный год еще не начался. «Надеюсь, я вас не слишком затруднил своим приездом», — сказал Валандер. Стуре Бьёрклунд откинул голову и захохотал. У Валандера появилось неприятное чувство, что над ним издеваются. «У меня есть дама сердца в Копенгагене, я езжу к ней по пятницам», — сказал Бьёрклунд. «Любовница, как это принято называть. Надеюсь, мои любовницы не представляют интереса для следователей». «Думаю, что нет», — подтвердил Валандер. «Великолепное решение! Любовница в Копенгагене!» — продолжил Бьёрклунд. «Каждое свидание может стать последним. Никаких обязательств, никакой зависимости, никаких ночных дискуссий, в результате которых люди начинают совместно приобретать мебель и притворяться, что брак — это серьезно». Валандер заметил, что человек в соломенной шляпе с его визгливым смехом начинает его раздражать. «Убийство, во всяком случае, это очень серьезно», — сказал он. Стуре Бьёрклунд кивнул. «Снял свою дурацкую шляпу, может быть, решил показать, что он скорбит. Пойдемте в дом», — пригласил он. Обстановка дома, снаружи ничем не отличающегося от тысяч подобных домов с кони, поразила Валандера. Все перегородки и даже потолок были сняты, виднелись стропила и потолочные балки, в результате чего образовалась одна огромная комната. В нескольких местах были сооружены возвышения наподобие башенок, подняться на которые можно было по винтовым лестницам из чугунного литья и дерева. Мебели почти не было, стены голые, ни картин, ни украшений. Западная стена представляла собой огромный аквариум. Стуре Бьёрклунд проводил его к тяжелому деревянному столу. Около стола стояла дубовая церковная скамейка. «Я всю жизнь был убежден, надо сидеть на жестком», — сказал Бьёрклунд. «Когда неудобно сидеть, все делаешь быстрее. Неважно что, обедаешь, размышляешь или разговариваешь с полицейским. Все происходит намного быстрее». Валандер сел на скамейку. Она и в самом деле оказалась очень неудобной. «Если я понял правильно, вы профессор Копенгагенского университета?» — спросил он. «Я преподаю социологию. При этом пытаюсь свести лекционные часы до минимума. Научная работа куда более интересна. К тому же я могу заниматься ею, не выходя из дома». «Это, разумеется, не имеет отношения к делу, но все же интересно, чем вы занимаетесь?» «Взаимоотношениями человека и монстра». Валандер решил, что Бьёрклунд шутит, и ждал пояснений. «Средневековые представления о чудовищах сильно отличаются от тех, что царили, скажем, в XVIII веке. Мое представление наверняка отлично от воззрений будущих поколений. Это очень сложный, увлекательный мир. Ад, вместилище ужасов, постоянно меняется.